Система связи Спрута то и дело доносила переговоры служб за бортом Зурбагана, отсеивая их каждому соответственно служебной компетенции, но волну тревожного канала слушали оба. И когда связь принесла вопль: «Какого дьявола ты сюда приперся, Супер? Обойдусь без твоей помощи, вали свой сектор», собеседники переглянулись. «Шеридан нервничает», — обронил Баркович, не оправдывая пограничника, но и не осуждая. Не надо было включать в общую команду интроморфов. Уже возникали конфликты. «Конфликты возникают потому, что это кому-то выгодно», — сказал герцог, сдержанно улыбаясь. «И вы это прекрасно знаете, Людвиг. Но я своих индиверов отзову, им здесь пока нечего делать. Что вы думаете о природе Нагуаля?» «Судя по характеристикам, это сгусток частиц с отрицательной энергией». «Нет, я имел в виду не физическую природу. Появление и рост Нагуали напоминает процесс прорыва в наш метагалактический домен конструктора». «Не думаю, что конструктор вновь возвращается к нам столь экзотическим способом. Ему здесь тоже делать нечего, как и вашим индиверам». Комиссар Прима снова улыбнулся. Он казался беззаботным и был очень терпелив. «Тогда, может быть, к нам стучится кто-то еще? Так сказать, близкий родственник конструктора?» Баркович промолчал, мысленно отвечая кому-то из своих корреспондентов. Потом перевел разговор на другую тему. «Я вышел в Совет Безопасности с предложением объявить аврал по системе. Надо, в конце концов, вычистить ее до блеска, чтобы не натыкаться босыми ногами на осколки стекла или, что хуже, на мины и бомбы замедленного действия. Даже если это не есть следы конструктора. Мы сами накопили немало опасного мусора в самых неожиданных местах системы». Герцог помолчал, так же, как и собеседник, общаясь в пси-диапазоне сразу с двумя-тремя абонентами. «Наверное, я поддержу вас. Но хочу предупредить, наша деятельность в этом направлении может натолкнуться на противодействие, скажем, неких неизвестных сил. Поэтому необходим самый жесткий императив подстраховки, вплоть до варианта кольчуга». Баркович хмыкнул. «У вас все, комиссар? Как-нибудь разберемся. У меня много дел. До встречи». Не оглядываясь, командор погранслужбы покинул зал спейсера. А герцог остался один, если не считать двух старменов, тихо переговаривающихся в другом углу зала. Комиссар мысленно позвал одного из них. «Николай, объяви Аргус по треку. Не покидает ощущение, что нас всех пасут». «Объявил», — отозвался стармен. «Он же кобра системы Ланс-Пассат. Могу включить эшелон». «Включай, не помешает. Я на землю». Через несколько минут комиссар вышел из метро управления, чтобы столкнуться с Баренцем. «Что случилось? У вас вид кролика, загипнотизированного удавом». «Меня вызвал к себе Хасан Алсадан». Двое интроморфов смотрели друг на друга, прекрасно понимая, что означает этот вызов. «Проигнорировать вызов нельзя? Это покажется странным. Подстрахуйтесь эшелоном. Могу дать свой. Я все время буду в поле сил, но не думаю, что Алсадан перейдет к активным действиям. Он еще не знает того, что знаем мы. Но слухи о методах лептонной разведки могут оказаться правдивыми». Примечание. Лептоны — класс легких элементарных частиц, в которые входят электроны, мезоны, нейтрино и их античастицы. Конец примечания. «Он не сможет вас прочитать, прозондировать. Я ношу пси-фильтр и защитника, но все же я уверен, что Алсадан не решится на прощупывание». Баренц вскинул кулак к плечу и вошел в зал метро. Герцог мысленно пожелал ему удачи. Резиденция Совета Безопасности располагалась в Берне на площади трех великих художников. Баренц не поддался искушению пройтись по плитам старой площади, разглядывая скульптурные и архитектурные шедевры, созданные 200 лет назад Гуднесенсом, Русаковым и фон Мольтке. Мысли воеводы Синклита старейшин были заняты другим. К тому же он чувствовал слежку, несмотря на то, что велась она способами ему неведомыми, столь изощренно, что подсознание хватало лишь слабый шум чужого пси-присутствия и внимания. Вероятно, вели Баренца на уровне эгрегора, а не индивидуально. Это убеждало в разумности тех неординарных методов секретности, которые разработал Железовский. Президент Совета Безопасности мира Хасан Ал-Садан, смуглолицый, седоголовый, с лицом таким неподвижным и гладким, что казалось, оно выточено из цельного куска эбенового дерева, ждал Баренца в своем служебном модуле на 45-м этаже здания Кристалла. Баренца трижды проверили на входе на предмет ношения оружия, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы охрана и аппаратура не обнаружили в волосах спецустройства типа «защитник» и встроенный в уник пси-фильтр. Но еще в зале метро Совета он ощутил пси-давление эгрегора, которому принадлежал Ал-Садан. Казалось, над головой собралась грозовая туча, искрящаяся множеством мелких молний, готовая разрядить в любого человека под ней свою исполинскую мощь. Ал-Садан носил традиционный белый бурнус, такие же белые шаровары, кожаные сандалии и пахлави, рот челмы, почти скрывающие волосы. Пальцы его украшали перстни, усиливающие пси-поле, а на запястье правой руки красовался браслет из оранжевого металла, родовой знак, говорящий о том, что предки Ал-Садана были эмирами Бухары 1000 лет назад. Слоган «Речь президента Совета» отличалась лаконичностью и отсутствием мимики, образных оттенков мыслеформ и создаваемых видеокартин. «Вы опоздали на 4 минуты, Ярополк. Это не первое проявление неуважения к Совету и ко мне лично. Впрочем, к делу. У меня очень мало времени. Я получил сведения, говорящие о недопустимо отвлеченной деятельности Синклита старейшин. Втайне от Совета Безопасности и под комиссией «Все вещи» по правам человека вы создали группу, деятельность которой нарушает «велфер-системы». Примечание «велфер» — термин, означающий «идеальное состояние государства». Конец примечания. «У нас с вами разные оценки ортобиоза», — спокойно ответил Ярополк. Примечание «ортобиоз — здоровый, разумный образ жизни». Конец примечания. «Однако социум болен, и вы это знаете. Но, во-первых, Синклит старейшин не занимается никакой противозаконной деятельностью и уж, конечно, не создавал для этого специальных групп. Во-вторых, Синклит есть орган экспертный, рекомендующий, а не управляющий. Не согласны с нашей оценкой, выходите на собор Вечи с предложением создать третейскую комиссию по проверке наших выводов. В-третьих, вы отлично осведомлены о негативных изменениях в социуме системы, проявляющихся в мессенизме, и нетерпимом отношении ко всем инакомыслящим, инакоживущим. Примечание. Мессенизм — страх ко всему новому и непознанному. Конец примечания. Особенно наглядно это было выражено при появлении 500 лет назад конструктора, не так ли? Но главное, о чем вы тоже знаете, Тенденции эти сохранились как тенденции общего роста энтропийного фона. Не пора ли Совету Безопасности заняться этой проблемой? Позвольте решать мне, чем должен заниматься Совет. Ваши регулятивы опасны для цивилизации. Именно они создают тот чреватый конфликтами фон социальных напряжений между нормалами и паранормалами. Примечание. Регулятивы — социально-этические принципы познания. Конец примечания. Для оценки опасности исследований и бытия существует СЭКОН. Занимайтесь своей непосредственной работой или подайте в отставку. Но дальше вашу таинственную возню совет не потерпит. Зарубите это себе на носу. На мгновение в уши Баренса ударил шум прибоя. Мощная волна пси-излучения, грозившая превратить человека в пыль. Однако блок интроморфа оказался сильнее. «Это что, объявление войны?» — холодно осведомился он, все еще чувствуя нависшую над головой тяжелую гору, взгляд эгрегора, состоящего из сотен или тысячи пси-сфер интроморфов и людей. Теперь уже не оставалось сомнений, что президент Совета Безопасности Хасан Ал-Садан, инициатор южно-мусанского эгрегора, охватившего часть Закавказья, Ирак, часть Ирана и Пакистана, увлечен в действие фагом. «Идите», — сказал Ал-Садан. «Вы слишком мелкая сошка, чтобы объявить вам войну». «О человечестве есть кому позаботиться. Занимайтесь лучше своими стариковскими делами». Баренц повернулся и вышел. С Ал-Саданом он был знаком 5 лет. Знал все его сильные и слабые стороны. Не раз критиковал его решение после избрания на пост президента. И эта последняя стычка просто расставила точки над «и». Было бы смешно затевать с ним перепалку, спорить или вступать в борьбу. Ал-Садан был темным паранормом по рождению, властолюбивым и презирающим чужое мнение. Убедить его в чем-либо не представлялось возможным. «Хотя интересно, — подумал Ярополк, — выстоял бы он при физическом контакте или нет? Что мы знаем о его подготовке? Ничего. Что, если он минус Эрм?» В следующее мгновение эксперта накрыла невидимая сеть парализатора, и последовал сильнейший шумовой гипноудар. Защитой от него был лишь слабый барьер воли и пси-запрета, энергия которых не могла противостоять влиянию извне энергии на больших порядках. Баренца спасла только аппаратура защиты, которую он взял с собой, да помощь своего эгрегора, хотя и ослабленная расстоянием. Он продержался, по собственной оценке, около 8 секунд, пока шел через приемную президента, а когда вышел в коридор, луч парализатора выключили. Впечатление было такое, будто меня вывернули наизнанку, разобрали по винтику, по атому, а пепел хотели развеять по ветру, сказал он Берестову, все еще не придя в себя после сильнейшего стресса. Не помню, как вышел и нашел метро и возвращался, наверное, на автопилоте. Не знаю, лептонная это разведка или нет, но если наши ученые-мужи не разберутся, что это такое и как от нее защищаться, долго мы не продержимся. Но я удивляюсь не этому, а тому, как Ал-Садан решился на ее применение. «Значит, был уверен, что ты не выдержишь и расколешься, а потом все забудешь». Ратибор сходил на кухню, принес травяного тоника, подождал, пока бледный Баренц выцедит напиток, сел напротив. «Значит, Ал-Садан с ними. Это плохо». «Чего ж хорошего? Фигура он крупная и влиятельная, особенно в Южной Азии, которая во все времена была головной болью для службы общественного порядка и безопасности. Он вполне может попытаться лишить нас статуса экспертов-проконсулов и советников Синклита. Много мы сделаем, не имея официальной поддержки. Есть фигуры и покрупнее его. Архонт Всевечи, например, начальник УАЗ, председатель Секона. Но ты прав. Хасан — сильный противник. Чем же Фак взял его? Чем купил? Что пообещал? Райскую жизнь? Паранорм его класса не клюет такую наживку. Бессмертие? Это скучно и недостижимо. Власть? Так у него ее предостаточно. Что еще? Не знаю, это вопрос вопросов. Но для нас пока важен сам факт противостояния. Наш лагерь, к сожалению, не един. А это означает, что человечество, виды Homo sapiens normis и Homo paranormis, под угрозой исчезновения. По данным F-аналитиков, процесс социального распада вскоре начнет расти по экспоненте. Мы начнем Великую гражданскую войну и финита. Да, старик, сильно тебя напугал, Алсадан. Выкушай-ка еще отварчика, успокаивает. Ярополк слабо улыбнулся, допил янтарно-золотистую жидкость в стакане, сдавил его и протянул хозяину нечто вроде сосульки, то, что осталось от стакана. Я и не скрываю, напуган. На тебе бы испытать эту лептонную пытку. Если мы в ближайшее время не выйдем на Фага, или хотя бы на его эмиссара, он сам выйдет на нас. Последствия будут печальны, не так и проконсул. В гостиную вошла Анастасия Демидова, жена Ратибора, не потерявшая ни грана своей привлекательности с момента знакомства ее с баринцем, а прошло с того момента ни много ни мало полсотни лет. Правда, барин знал, что Ратибор и Анастасия вместе не жили. Каким-то образом это устраивало обоих, хотя они любили друг друга и у друзей появлялись только вдвоем. В ее ауре преобладали запахи степных трав и музыка Грига. «Привет, Яр. Что вы тут шепчетесь тайком? Не нравится мне твой вид. Случилось что?» «Случилось то, что следовало ожидать. Фак достал землю». «Ну, может быть, не сам, а его эмиссары, о которых мы можем только догадываться. Но работают они уверенно, хотя и не без проколов. Похоже, пришла пора оптимизировать наши спейсеры для космического боя». «Эк, хватил», — крякнул Ратибор. «Никто не собирается нападать на Землю в духе старых космических боевиков. Война, если она начнется, будет вестись тоньше и одновременно мощней. Другое дело, что всем интроморфам придется овладеть приемами векторной защиты и адекватного ответа, коими пока владеют только эрмы». Анастасия, загорелая, красивая, одетая по-летнему в полупрозрачный сарафан валькирию, растрепала баринцу волосы на затылке, засмеялась. «Тебе все видится в мрачном свете, воевода. Не все так плохо. Мы готовы к войне. Единственное, что меня беспокоит, как и Ратибора, что в нашем стане нет единства. К войне, которой нас подталкивает Фак, мы не готовы. Это скорее многокритиальная шахматная игра, где главные фигуры остаются в тени. Для них не важно, как, где и сколько погибнет пешек. Их регулятивы нам непонятны. Да и выигрышной стратегии, наверное, не существует. Может быть, для них важен даже не результат этой игры, а сам ее процесс. Может быть, после игры уничтожаются как игровые пространства, так и сами игроки. Берестов с любопытством глянул в глаза Ярополка. «Бьюсь об заклад, что ты недавно общался с Тотом Мудрым». Барин кивнул с неохотой. Тотом Мудрым они называли одного из ученых своего круга, естествоиспытателя и философа Яна Тота, ярко выраженного индивера, который общался с себе подобными не более одного раза в год. «Как тебе удалось добиться встречи с ним?» «Моя дочь встречается с ним, но речь не об этом. Возможно, тот прав. И все же его правота не снимает с нас ответственности за последующие события. Хорошо бы поговорить с ним, всем синклитом, авось и посоветовал бы, что делать». «Вряд ли. Ты же знаешь его характер. Но я попробую договориться, терять нам нечего». Аристарх предложил задействовать императив «Дуэль». «И я, похоже, его поддержу». «Выше голову, хамазавры! Не делайте из мухи слона», — вслух проговорила Анастасия. «Не так страшен черт, как его эгрегор», — закончил Баринц. Все трое засмеялись. Мужчина невесело, женщина с оттенком жалости и превосходства. Она была очень сильным эф-аналитиком и видела будущее очень отчетливо, чем они. Сообщение о новой находке Нагуаля пришло в научный центр УАЗ, минуя цензурный заслон Секона, поэтому о находке узнало сразу множество лиц, заинтересованных как в изучении, так и в сокрытии тайны Нагуали. Невидимый объект был открыт случайно. На него наскочил спейсер «Даль разведки Сокол» у звезды Копа де Плата в рукаве Стрельца, то есть за 3000 светолет от Солнца. Размеры Нагуаля потрясали. Если бы его поместили в центр Солнечной системы, он занял бы объем пространства до орбиты Сатурна. Но, как оказалось, раньше его открыли не гуманы, орелоуны и чужане, чьи гигантские корабли, форму которых описать сложно, кружили вокруг Нагуаля. Кроме того, стармены клялись, что видели еще какие-то тела, также не похожие на машины пространства, в форме трезубцев, и в дело вмешались пограничники, готовые к контакту с любой формой разумной жизни в космосе. Начальник сектора пограничных проблем ОБ УАЗ Мигель да Сильва вызвал Ставра Панкратова спустя сутки после открытия «большого ничто», как назвали Нагуаль пограничники. Поскольку задание изучить проблему на месте не противоречило заданиям, полученным от синклита старейшин и шефа «Контр-2», Ставр изъявил желание приступить к работе немедленно, надеясь сохранить свой статус-кво индивера. Однако судьба в лице начальника СПП распорядилась иначе. «Будете работать в паре с профи погранслужбы», — сказал Мигель да Сильва, испанец до мозга костей. «Он ждет вас на спейсере пограничников Кром. Спец F-анализа, эксперт по оружию, мастер единоборств, а главное — интроморф. Вам с ним будет легко». «И на том спасибо, что мужик», — подумал Ставр с облегчением. «Придется Аристарху давать отбой своей внучке. Еще неизвестно, что она за штучка». Но волновало Панкратова другое. Агент из «Погран-2», с которым ему предстояло работать, так и не вышел на связь. Радовался он напрасно. Обещанный новым шефом профессионал-пограничник оказался той самой девицей по имени Видана Железовская, с которой он скрестил шпаги в лесу под Владимиром. Знакомил их сам Мигель, беззаботно с виду, как одержавший очередную победу спортсмен, сверкающий белозубой улыбкой. Когда шок у Ставра прошел, Ведана пришла в себя раньше, а девушка сказала: «Мир тесен, Эрм, но предупреждаю заранее, общение только в пределах служебной необходимости, никаких отклонений от заданной темы, это первое. Так как по условию деда, которого я бесконечно уважаю, вы лидер, вам и карты в руки, готовьте планы и методики. Но вследствие принадлежности разным службам я подчиняюсь только до границ столкновения интересов. Это второе. Я понятно выражаюсь?» «Вполне», — холодно ответил Ставр, принимая тон. «До завтрашнего утра вы свободны». Ведана небрежно кивнула, поздоровалась с подошедшим Барковичем, задрала подбородок и удалилась походкой сытой пантеры. «Что это вы обижаете девочку?» — флегматично заметил Баркович, провожая взглядом будущую напарницу Ставра. Командор погранслужбы Людвиг Баркович, одевавшийся по моде XIX века в безукоризненный смокинг и ослепительно-белую рубашку, уник, разумеется. В этом наряде, подчеркиваемом благородной сединой и манерами аристократа, походил на графа Монте-Кристо, выслеживающего очередную жертву мщения. «Кто ее обидит, тот дня не проживет», — засмеялся да Сильва. «Людвиг, позвольте вам представить моего нового штатного опера, Ставр Панкратов, доктор физики, исследователь Тартара». Ставр коротко поклонился, на что Баркович ответил небрежным кивком. «Наслышан, Мигель, признаюсь, зачем вам понадобилось соединять в одной упряжке Панорама и трепетную лань? Насколько я знаю, по отзывам, Ведана представляет тип женщины-вамп. Красиво, грациозно, смела и всегда готова пустить в ход когти и зубы». «Разрешите идти?» — вытянулся Ставр, которого покоробило от оценки командора. Что-то стояло за его словами, некая причастность, личный опыт. Людвиг Баркович слыл сердцеедом и не пропускал, по слухам, ни одной юбки. Неужто обжегся на этой самой Ведане? В глазах командора мелькнули огоньки колючей иронии. «Идите. Удачного вам старта. Хотя я не думаю, что ваше участие в изучении Нугуали сильно поможет науке и погранслужбе справиться с проблемой. Но коль сам комиссар Прима рекомендовал подключить ваш сектор...» Ставр мысленно попрощался с Мигелем, четко повернулся и вышел из Вискона Спейсера, направляясь к ангару спецмашин. В его распоряжении был передан голем, рассчитанный на все случаи жизни в космосе. «Ну, дед, погоди», — сердито подумал он, влезая в кокон голема спиной вперед. «Больше свиньи подложить ты не мог. И ведь знал же, где я с ней успел познакомиться. И Мигель хорош. Сговорились они, что ли? Но надо признаться, она великолепна. Женщина-вамп, а? Как же мы будем работать в паре, хотел бы я знать». «Пойди туда, не знаю куда». Он стоял в полной темноте, освещаемой только светом звезд, и вслушивался в тишину космоса. Звезд было много, гораздо больше, чем видел человеческий глаз с поверхности Земли ночью. И все они были крупными, яркими, ощутимо горячими и светили, не мигая. Кроме того, торец галактики Млечный Путь вырисовывался здесь четче и сиял ярче, действительно образуя светящуюся молочную реку. памяти всплыли стихи старинного поэта: «Мерцание звезд не исходит на меня иных нездешних дум святое обаяние. Благословляю ночь за краткое мерцание небесного огня». Ставр вздохнул. Он любил подолгу смотреть на звезды, слушать их шепот и растворяться в необъятной, невообразимо сложной субстанции под названием Маха-Суньята — «Великая пустота». Живая пустота. Такой он ее ощущал. В Си-сферу вторглась чья-то посторонняя мысль. Ставр очнулся. Ощущение полного одиночества прошло. Он стоял посередине Вистгуна с выключенными окнами и освещением. Зал принадлежал погранзаставе «Стрелец», располагавшейся в режиме инкогнито в системе звезды «Чужая» возле планеты «Чужая». По сути, погранзастава представляла собой спейч-машину с приличным запасом хода, а по энерговооруженности не уступала спейсерам дальразведки. Кроме Панкратова, в зале не должен был находиться ни один человек. Но он появился как тень, словно просочился сквозь обшивку станции. Ставр узнал его пси-запах. Это был шеф Контр-2 собственной персоны. «Агент не появился», — сказал Панкратов, принимая уровень встречи. «Причин не знаю». «Жди». «Смешно, но патриархи Синклита дали мне практически то же задание. Я вынужден был принять предложение, иначе меня не поняли бы». «Это не смешно. Проконсулы хорошо чувствуют ситуацию. Но тебе следовало отказаться. Ты хоть знаешь, что Синклит по уши сидит в императиве «Носорог»?» Ставр похолодел. «Императив «Носорог» был разработан специально для группы, отвлекающей на себя основные силы противника, и означал сознательную засветку членов группы. Значит, Синклит подставился намеренно?» «Нет, они так не считают. Они думают, что они единственные спасатели человечества. А Контр-2 эксперты не знают. Хотя, может быть, кое-кто догадывается. Но сути это не меняет. Ты засветился. Я буду вынужден изменить план. Переходи на официальную работу в рамках инструкции. Если понадобишься, я тебя найду». Ставр сглотнул горечь во рту. «Я виноват, Джордан. Но, во-первых, ничего не знал, а во-вторых, не стоит раздавать из мухи слона. Я справлюсь, просто буду действовать осторожнее. Кстати, если я провалюсь, мой провал тоже можно будет списать на деятельность Синклита, а не Контр-2. Короткое молчание. «Хорошо, попробуем. Человек из Погран-2 присматривается к тебе, так что до его решения. Не понравишься, не обессудь, придется свернуть операцию. До связи». Зал опустел. Словно дух, разговаривающий с Панкратовым, улетел обратно в космос. Но через несколько секунд раздался другой пси-голос, и Ставр, злой, недовольный всем миром и собой в том числе, ответил ему, сдержав вздох: «Конечно, входите, Артур. Это же ваше владение». Это был Артур Левашов, начальник погранотряда и научный лидер исследователей заставы. «Не возражаете, если я выключу пол?» «Ни в коем мере». Левашов, невидимый в темноте, подошел ближе. Плита пола под ногами из абсолютно черной стала прозрачной, хотя это почти не отразилось на освещении зала, просто стала видна нижняя полусфера обзора со звездами, а также с косматым сиренево-золотым шаром чужой и туманно-малиновым пятном псевдопланеты чужая. Чуть поодаль от пятна висела тонкая серебряная паутинка. Там, где чужане накрыли выявленный им нагуаль, решетки абсолютного зеркала наподобие той, которую они построили полсотни лет назад для встречи конструктора. Хотя в зале, кроме них двоих, никого не было, разговор продолжался в звуковом диапазоне, несмотря на то, что оба были интроморфами. Левашов отдыхал после трудов праведных, а Ставр никуда не спешил. «Не понимаю, почему нагуали привязаны к конкретным объектам», — сказал он. «Ну, дрейфовали бы себе под влиянием каких-то внутренних процессов, а то ведь торчат в тех местах, где появились, как приклеенные». «Вероятно, это вследствие каких-то очень тонких взаимодействий нагуали с гравитационным полем и вакуумом», — отозвался Левашов, невысокий, хрупкий, с лицом Мефистофеля. «А вот насчет их внутренних процессов позвольте возразить. Их, этих самых процессов, а может и не быть вовсе, если принять формулировку одного из моих коллег. По его версии, нагуаль — бесконечно простой объект». Ставр хмыкнул. «Схоластика. Это может быть проще математической точки?» Левашов улыбнулся, шевеля косматыми бровями. Панкратов отлично видел его в почти полной темноте, вернее, в призрачном свете звезд. «Как сказал бы Генри Филдинг, ничто, ибо ничто — глубокое философское понятие, не сводящееся к одной только математике или физике, размышлять над которым не перестают великие умы современности, уверенные в том, что ничто существует, причем реально. Но это тема отдельного разговора. Вы были возле нагуаля, проросшего у одной из звезд Стрельца. Копа де Плата. Да, оригинальное название для голубой звезды класса 02. А как он выглядит?» Ставр понял собеседника. Тот имел в виду не визуальное наблюдение. Нагуаль не виден ни в одном из диапазонов электромагнитного спектра. А те способы, с помощью которых ученые пытались сделать его видимым, не сработали. Краска, например, на него не оседала, не прилипала. Универсальный клей, не боящийся абсолютного нуля, тоже. А свет, фотоны и другие частицы поверхность нагуаля не отражала, кроме нейтрино. С нейтрино вещество нагуаля каким-то образом реагировало, что давало шанс увидеть его в свете нейтринного прожектора. Все эти размышления Ставр передал в одном слогане. Левашов кивнул. То же самое и здесь. Скажите, Ставр, зачем вы ушли из науки? Из соображений безопасности? Едва ли сектор пограничных проблем даст вам достаточной свободы и времени для занятий собственными научными изысканиями. Помню, года три назад вы штурмовали общую теорию многомерных пространств. Ставр кивнул. После окончания физического института Земли он с месяц или чуть больше работал с Левашовым, а потом ушел в группу Вивекананды на Тартар и проработал там полтора года, прежде чем принял предложение действительно из соображений безопасности перейти в СПП. Из его начальников ни Левашов, ни Вивекананда, естественно, не знали, что он работает на службу безопасности, точнее, на Контр-2, сектор кризисных ситуаций контрразведки. Будучи эрмом, он успевал работать на обоих поприщах и даже заниматься фантомоделированием, в редкие минуты досуга. Но свободного времени у него оставалось все меньше и меньше. Однако всего этого Ставр рассказывать Левашову не стал. В зале вспыхнул свет, появились стены с тремя окнами дальновидения, показывающими Млечный Путь и систему Чужой. Левашов, одетый, как и Ставр, в белый-серый уник, глядел на него вопросительно. «Присядем?» Из пола выросли два низких кресла. Ставр скомандовал инку костюма включить пси-фильтр, и вокруг них замерцал серебристый туман, блокирующего мысли пси-поля. Во взгляде Левашова отразилось понимание. Ставр перешел на слоган речь. «Я опер контрразведки Артур. И об этом пока никто не должен знать, даже патриархи Синклита, с которыми вы дружны. Моя цель — на Гуале. Ну, может, не столько они, сколько все, что происходит вокруг них. Я обследовал Нагуаль возле Копа де Плата, а также в Солнечной системе, и понял, что штука эта непредсказуемо опасна. Загадка Нагуаля лежит, наверное, больше в области социокосмологической, чем физической. А ваше мнение? Я не знаю, что такое Нагуаль. Во всяком случае, это не черная дыра, так как эффект поглощения всех типов излучений не сопровождается полным коллапсом вещества. Может быть, идеальное, абсолютно черное тело? В нашем континууме реализовать такую вещь невозможно. Таковы физические законы, законы термодинамики. Может, эта пресловутая зеркальная материя с отрицательной гравитацией? Может, спонтанно растущее абсолютное дерево энтропии? Да-да, растущее, потому что объем Нагуаля возле Чужой медленно увеличивается. Знаете, на что это похоже? На раковые метастазы. Я также не ведаю, к чему может привести рост Нагуаля, пока он ни с одной из форм материи не взаимодействует. Но это с материей нашей метавселенной. В то время как роиды и тартариане — суть объема иных вселенных, закапсулированных в нашей под воздействием местных физических законов. Что если Нагуали каким-то образом станут реагировать с ними? Что если есть какой-то спусковой механизм этого реагирования? Представляете последствия? Энергетические процессы, присущие нашей метавселенной, ограничены низкоэнергетическими характеристиками ее вакуума, в то время как энергетические возможности вакуума объектов чужан как минимум на порядок выше. Если на Гуале дестабилизирует состояние Тартара и Чужой, может произойти спонтанная фазовая перестройка нашего вакуума, что опасно не только для ближайших звезд, но и для метагалактики в целом. Понимаете, о чем речь? Именно поэтому наша организация взялась за изучение феномена Нагуаля. По моим наблюдениям, Тартар искрит, то есть его ядро уже возбудилось, что привело к сериям землетрясений, ломке коры и местным эруптивным процессам. Паутины, которые, как известно, являются полевыми стабилизаторами континуума Тартара, еще кое-как справляются с задачей гашения колебаний. Но процесс начинает выходить из-под их контроля. А нам, кстати, докладывают, что там все нормально. Вы хотите сказать, что некто заинтересован в том, чтобы люди не знали истинного положения вещей? Артур, ситуация складывается чрезвычайная. поэтому своими предположениями прошу не делиться ни с кем, даже с ближайшими родственниками. Это чревато последствиями, вплоть до летального исхода. Если бы еще не компания травли панонормов, понимаете? Значит, этот некто, кому выгодна травля, и все, что происходит, все-таки существует. А то ходят слухи разные, сбивающие с толку. Скажем так, больше да, чем нет. Правда, вполне может оказаться, что этот некто не физическое лицо, а некий направленный процесс, использующий конкретных физических лиц, многие из которых даже не догадываются, что подчиняются чужой воле. Если уж мы, люди, владеем методами глубокого кодирования или зомбирования, как это сейчас называется, то ими наверняка овладеет и упомянутый некто. Будьте осторожны, Артур. В последнее время интроморфы гибнут все чаще по самым разным причинам. Спасибо за предупреждение. Но я не только ученый, но стармен-пограничник, знающий, когда и где можно рисковать. Уверяю вас, я смогу за себя постоять. И тем не менее, я буду настаивать на подстраховке. С сегодняшнего дня вас будут прикрывать по императиву Ланспасад. Левашов пожал плечами, как бы говоря, раз нужно, значит нужно. Расстались они удовлетворенными в разной степени. Ставр узнал больше, чем рассчитывал. Левашов меньше. Особенно Панкратова насторожили слова ученого о росте Нугуаля. Месяц назад, когда он еще работал на Тартаре, о росте Нугуаля не было и речи. Этот эффект необходимо проверить в других местах. Пробыв на погранзаставе до вечера, условного, конечно, в ожидании Виданы, Панкратов решил еще раз поговорить с Железовским, чтобы тот сменил напарника или вообще разрешил работать в одиночку. Внучка Аристарха на борту стрельца так и не появилась. Уже в метро заставы Панкратов обратил внимание на одного из пограничников, вышедшего навстречу. Был пограничник мал ростом, смугл и сед, и, в общем-то, не слишком примечателен. Но, встретив взгляд его черных глаз, в которых отражались ум, абсолютное понимание, предупреждение и ломающие все барьеры силы, Ставр даже споткнулся, с удивлением оглядываясь на незнакомца. Вдобавок ко всему, показалось, что кто-то с отеческой усмешкой потрепал его по щеке. И еще Ставр заметил, что на безымянном пальце левой руки незнакомца красуется перстень из красивого прозрачно-черного камня, напоминающего Марион. Точно такой же перстень с плавающей изумрудной искрой в глубине камня приснился ему несколько дней назад. Что таких совпадений просто так не бывает, Панкратов сообразил уже выходя из метро управления на земле. Архонт Всемирного Веча Велизар не удивился, когда президент Совета Безопасности Хасан Ал-Садан и спросил у него аудиенции. Он догадывался, о чем пойдет речь. Ал-Садан прибыл не один, а со свитой в 10 человек, в которую входили секретарь, советники, телохранители люди и телохранители вицы. На этот раз одет он был в цветастый халат и парадный тюрбан, а туфлям с загнутыми носами мог бы позавидовать любой калиф прошлых веков. Велизар, одетый скромнее, в летний блузон голубого цвета с серебряными разводами в славянском стиле и такие же брюки, оценил помпезность визита сразу, но даже бровью не повел. Вышел из рабочего инк-стола, поклонился и провел высокого визитера в сад для приема особо почетных гостей. Один из телохранителей вознамерился было последовать за ними, но вдруг закрыл глаза и вышел, деревянно переставляя ноги. Остальные расположились в ромашке приемной, вырастив мебель по вкусу. Алсадар подождал немного, но так как никто в резиденции Архонта не появился, Велизар знал, кого ждал президент Совета Безопасности, корреспондентов разных компаний и новостей, и принял меры. Начал разговор в недопустимо категоричном тоне, причем на звуки, а не слоган речи. «Великий князь, я хотел бы сделать несколько официальных заявлений. Первое. В связи с ухудшением криминогенной обстановки в системе и особенно на Земле, необходимо переизбрать комиссара прима службы безопасности Пауля Герцога, как не справившегося с обязанностями. За последние 2 года рост нераскрытых преступлений превысил все допустимые для социума нормы. Небывалая волна терроризма обрушилась на... Заявление принято. Мягко перебил гостя Велизар. Ваше предложение будет рассмотрено на ближайшем соборе. Если, конечно, Совет Безопасности единодушен в своем мнении относительно отставки комиссара. Алсадан остался холоден и невозмутим. К сожалению, Совет не единодушен. Однако обстановка складывается таким образом, что требуются меры чрезвычайного характера. Хасан, вы прекрасно понимаете, что без одобрения Совета решение об отставке комиссара принято быть не может. Но зато вы можете сделать это своим указом. Для этого все равно нужны очень весомые аргументы, а я их не вижу. К тому же такой указ все равно должен быть ратифицирован всеми палатами ВИЧи. Что еще вы имеете заявить? Алсадан неслышно побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, сдержал какое-то резкое слово. В пси-диапазоне он давно пытался прозондировать мысли Архонта, опираясь на гигантскую мощь эгрегора, пусть и ослабленную расстоянием. Но Велизар тоже владел потоком сил своего эгрегора, поэтому их обоюдная шахматная пси-партия закончилась в ничью. Что ж, мы обсудим эту проблему на ближайшем конгрессе Совета. Второе заявление не менее важно, чем первое. Синклид старейшин Севечи без санкции Совета Безопасности и Секона занимается самостоятельным расследованием некоторых криминальных дел, что мешает следствию и может привести к весьма трагичным последствиям. Такими делами должны заниматься компетентные органы, профессионалы ОБ, УАС, а не дилетанты. Факты я изложил в интенсионале, переданном в комсеть вашего секретариата. Считаю, что нарушены этические нормы, а также устав Всевечи, запрещающий совмещать деятельность проконсулов такого ранга и операторов крим-службы. Если вы не примете необходимых мер, а именно немедленно не пресечете незаконные действия Синклита, не измените его состав, не привлечете виновных к дисциплинарной или уголовной ответственности, я буду вынужден обратиться с рапортом в Третейский Second Суд. В глазах Велизара не отразилось ничего. Меры будут приняты, ваши заявления записаны, комиссия по правам человека сегодня же примет их к рассмотрению. Тогда у меня все. Алсадан встал, поклонился и вышел из сада в кабинет. Велизар задумчиво смотрел ему вслед. Они собрались в знакомом бункере спустя 2 часа после посещения Алсаданом Архонта Всемирного Веча. Трое советников Синклита старейшин. Велизар и Пауль Герцог. Но беседу не начинали, пока к ним не присоединились еще 2 Забао Байнова и председатель Секона Ги Делорм. Велизар в одном слогане передал смысл встречи его с Алсаданом, и на долгие несколько секунд все замолчали, переваривая услышанное. Потом Железовский проговорил. «Они выясняют степень защиты и готовность к обороне наших бастионов. Иной причины личного появления Хасана в Вече я не вижу. Он мог просто позвонить по консорт-линии, не выходя из своего кабинета». «Я тоже так считаю», — кивнул Баринц. «Последние убийства интроморфов подтверждают этот тезис. Интроморфа можно убить просто издали с помощью карабинов и винтовок, снабженных ультраоптическими насадками и компьютерным блоком наводки. Или еще проще, взорвав его в машине, лифте или в метро. Так нет же. Их подстерегают группы, используют парализаторы и мощные усыпляющие средства. Зачем? Ответ один. Кто-то экспериментирует, изучает способы защиты интроморфов, их сопротивляемость и живучесть. И этот кто-то, конечно, фак. «Не каждого интроморфа можно убить издали», — возразил ради истины Ратибор Берестов. «А бомбу, во всяком случае, унюхает любой из нас, а тем более эрмастер». «Эрмы не в счет. Эрм — воин по рождению. Он воспринимает происходящее как вызов, на который должен ответить наилучшим образом. Но, в принципе, Ярополк прав. В ближайшее время следует ожидать нападений на опытных паранормов, в том числе на нас». «Я давно жду этого», — с угрозой произнес Железовский. «Если это случится, мы выйдем на фак быстрее». «Не хвались, идучи на рать, старик. Много ты знаешь о возможностях фага или его эмиссаров?» «Одного не понимаю», — сказал Ги Делорм. «Зачем фагу раскрываться, начиная охоту за нами? Ведь этим он добьется только включения чрезвычайных режимов типа ГО или шторма ВВУ». «А кто нам разрешит включить эти режимы?» «О фаге знаем только мы», — холодно обронила Боянова. «Вернее, не знаем даже, а догадываемся. Вот почему он хочет устранить нас в первую очередь, как единственную силу, способную помешать ему. Хотя, честно говоря, мне кажется, что мы заблуждаемся, оценивая мощь фага. Если на Гуале суть его форпосты, справиться с которыми невозможно, то террор, развязанный им в системе, отдает средневековьем». «Забава, вы, как всегда, вовремя откатываете мужчин холодной водой сомнений», — улыбнулся Велизар.